Несчастье и житейские напасти не щадили княгиню Наталью Борисовну даже и тогда, когда она была под схимой. Один из ее сыновей, князь Дмитрий Иванович, воспитанный в Москве, статный красавец, одаренный прекрасным сердцем, влюбился в одну бедную и незнатную девушку. Родственники вооружились против этого брака. Он долго боролся с чувством сильной любви, но сердце превозмогло рассудок, и он сошел с ума. Ему было только 20 лет. Под присмотром матери он жил в Киеве и в Никольском монастыре проходил монашеский искус. Жизнь пустынная успокаивала его, но не исправляла рассудка. Мать его, ни о чем уже не помышлявшая, как о душе и спасении ее, захотела постричь его. Она просила на то дозволение у Екатерины, но царица не согласилась на это, и князь остался только послушником, ходил в церковь, постился, надел власеницу и вскоре умер. Родной внук этой Натальи Борисовны был известный поэт своего времени князь Иван Михайлович Долгоруков, прозванный современниками Губаном или Балконом за непомерно широкую нижнюю челюсть и толстую губу. Он 10 лет был полковником. Этот чин выпросил ему у короля польского Станислава Понятовского дядя, барон Строганов, командовавший тогда кирасирским полком где-то на границе с Польшей. 14 лет князь поступил в Московский университет. Он так отлично говорил по-латыни, что на этом языке объяснил римскому императору Иосифу II устройство одной машины, которую ему там показывали. 20 лет он поступил в военную службу, сперва в московский гарнизон и затем в гвардию. Служба гвардейская сделала его известным великому князю Павлу Петровичу, наследнику престола. Князь очень понравился ему за свое остроумие. Долгоруков часто играл на тогдашних благородных спектаклях. Актер он был очень талантливый, и раз, играя у принцессы Гольштейн-Бек, был принят даже за известного актера Афрена, до того игра этого любителя была превосходна. Слава первоклассного актера довела его до двора цесаревича в Гатчине. Здесь, в спектакле, который давала великая княгиня Мария Феодоровна для сюрприза своему супругу, ему привелось играть роль отца в драме «Честный преступник». Долгоруков, чтобы не попасться на глаза великому князю, проживал в какой-то нежилой комнате дворца, выходил гулять только по ночам и питался чуть ли не одним печеным картофелем. Этот спектакль утвердил вполне славу хорошего актера за Долгоруким. В награду за спектакль ему хотели подарить золотые часы, но ему выпала еще лучшая награда. Он жил в Гатчине еще 3 дня, обедая и ужиная за столом великого князя. С этого времени начинается его личное знакомство с великим князем, и в это же время он познакомился со своей будущей женой Смирновой, играя с нею в придворных спектаклях. Жена его многим была обязана своему несчастью. Отец ее был казнен Пугачевым. Мать с 4 сыновьями и 2 дочерьми осталась в самом бедственном положении. В одно из путешествий Екатерины она нашла случай подать ей просьбу об определении детей в учебные заведения. Первая супруга Павла, княгиня Наталья Алексеевна, взяла 4-летнюю дочь ее под свое покровительство, поместила в Смольный монастырь и затем, по окончании, взяла себе во фрейлины. Смирнова и жила во дворце. Свадьба ее с Долгоруковым была отпразднована великолепно при дворце. Как о самой свадьбе, так и обо всем этом времени Долгоруков воспел в стихах под заглавием «Везет». Везло и мне, везло, когда в дворянскую шайку попал театрить во дворце. Ходил за стол к его обеду и на вечернюю беседу, дверей никто не затворял. А как женился я, то право, такой был бал, огонь, забава, каких я вечно не давал. Князь Долгоруков был женат два раза, второй раз на вдове Пожарской, урожденной Безобразовой. Обе его жены были красавицы и очень его любили, несмотря на то, что он был очень некрасив, или, вернее, даже безобразен. Долгоруков это знал и чувствовал, и очень мило над собою подшучивал, говоря: «Мать натура для меня была злой мачехой, оттого у меня и была такая скверная фигура, а на нижнюю губу материал она не пожалела, и уж такую мне благодатную губу скроила, что из нее и две могли бы выйти, и те не маленькие, а очень изрядные». Князь также очень мало обращал внимания на свой туалет и был очень неряшлив в домашнем быту и с короткими своими. Его современница Янькова рассказывает: «Несмотря на свою неприглядность, князь заставлял забывать в разговоре, что некрасив собой. Бывало, слушаешь его умные речи и замысловатые шутки, а каков он из себя, об этом и позабудешь». Преосвященный Августин отзывался о нем как о человеке большого ума. «Князь, — говорил он, — вельми умен, но не вельми благоразумен». Болотов говорит о нем, что он на проказы был большой ходок и в бытность пензенским вице-губернатором в провианских делах и порядках так напакостил, что на все государство был разруган от сената. Та же Янькова говорит про него, что он человек честный и хороший, в дружбе очень преданный. Он все имел, чтобы сделать себе карьеру, и при этом, как сам говаривал, никогда не мог выбиться из давки. Он всю жизнь свою провел под тяжелым гнетом долгов и врагов. Это потому, быть может, что он был великий мастер на всякие приятные, но ненужные дела, а как только представлялось какое-нибудь дело важное и нужное, точно у него делалось какое затмение ума. Он принимался хлопотать и усердно хлопотал, и все портил, и много раз совершенно бы погиб, если бы влиятельные друзья и сильные помощники не выручали его из беды. Долгоруков место вице-губернатора получил довольно отважно. Он адресовал на имя императрицы письмо в собственные руки, в котором говорил, что желал бы трудиться и быть полезным. Ответом было назначение его вице-губернатором. О своей службе в Пензе он говорит, что тогда он еще любил службу страстно. Восхищение юного человека, который на все смотрит с желанием образовать свет и сделать лучшим. Я писал не приказным слогом и не авторским, а вдохновенным самой природою, то есть так, как я думал и чувствовал. Возвращаясь к характеристике князя Долгорукова, мы видим, что в Пензе он прослужил до самой кончины Екатерины II. Довольный своей судьбою здесь, он написал «Камин в Пензе». Это произведение имело большой успех, было переведено на французский язык, и даже Делиль просил прислать ему в Париж этот перевод. В Пензе князь испытал много неприятностей. Так его даже в клуб с подпиской не пускали. Живя в этом городе, князь любил по вечерам поиграть в карты без чинов, со всяким даже разночинцем. По этому случаю он говорит: «Везде выказывать свой чин, по-моему, есть самое низкое свойство. Я любил в своем месте быть настоящим председателем, а дома или в гостях — человеком лет в 30 резвым и веселым. Что за польза государю и отечеству — принужденной измене наших нравов, когда они в настоящем виде не ведут к развращению нравов. На этот случай князь написал комедию в стихах «Дурылом» или «Выбор в старшины». Главное лицо в ней был владимирский оригинал Дуров. Кроме его, еще три лица списаны с натуры, прочие характеры вымышлены. По восшествии на престол императора Павла он был отставлен от дел, но вскоре опять получил место в Москве. Здесь он продолжал службу до восшествия на престол императора Александра I. В 1802 году князь получил место Владимирского губернатора. Здесь Долгоруков выстроил здание для сохранения ботика и остатков дома Петра I и богадельню для матросов-инвалидов и открыл в 1805 году Владимирскую губернскую гимназию. После этого он был избран в почетные члены Московского университета. Он надел университетский мундир с чувством благородной гордости. «Этот кафтан, — пишет он в своих записках, — который я поистине могу назвать благоприобретенным, будет во всю жизнь мою лучшим моим нарядом. Ни клевета, ни зависть его с меня не снимут». Про эксцентричный характер Долгорукова много рассказывал Дмитриев. Последний говорит, что он дурачился до безумия. «Бывало, придешь к нему и скачет по стульям, по столам, так и уйдешь от него, не добившись слова благоразумного. Любил хорошо есть и кормить. Как скоро заведутся деньги, то задавал обеды и банкеты. Долгоруков, как добавляет Дмитриев, весьма странно одевался и ходил по улицам в одежде полуполковой и полуактерской, из платья игранных им ролей. В 1812 году он получил отставку от службы. Этот тяжелый год был во всех отношениях черным годом для Долгорукова. Он выехал из Москвы 31 августа, за два дня до вступления неприятеля. Родовой дом уцелел от пожара, спас его лакей Лаврентий, припьяный человек, как его характеризует князь. Он остался в доме самовольно. Во время нашествия французов в дом Долгорукова были поставлены два генерала. Лаврентий у них сделался и шутом, и слугой. Он с солдатами вместе пил и гулял, а начальникам прислуживал, и так им понравился, что был у них дворецким и распорядителем по части увеселений. Этого слугу сперва били и даже ранили, но потом уже он сам бил и покровительствовал другим. Он служил при столе генералов, прибирал трупы солдат, которых они расстреливали, таскал к ним вместе с их денщиками всякую добычу, причем, вероятно, не забывая и себя. Но при всем этом, когда загорелся дом, он упросил генералов, чтобы они помогли его отстоять, и генералы приказали солдатам работать. Дом таким образом спасся от всеобщего пожара, и стены его остались целы. Важнее всех услуг в глазах Долгорукова была еще услуга Лаврентия та, что он успел из домовой церкви вытащить антиминс, найденный им на полу. С сохранением последнего Долгоруков не лишался права возобновить свою домашнюю церковь. После московского разгрома Долгоруков поселился в этом уцелевшем доме. Дом князя был в приходе воздвижения на Вражке. Большие старинные тесовые хоромы в один этаж стояли среди обширного двора. Позади дома, к Москве-реке, был большой заброшенный тенистый сад. Дом князя Долгорукова в приходе воздвижения на Вражке существовал в своем первоначальном виде до 1851 года. В этом году он был сломан, и на месте его построена какая-то фабрика. Вдали за Москвой рекой виднелись сады, леса, деревни Фили и кладбище, на которые, постоянно мечтая, осматривал хозяин дома. Внутренность дома была не только некрасива, но даже неопрятна, особенно передняя, где даже старые обои висели лоскутями. Под конец жизни князь, хотя и переделал 2-3 комнаты, но непорядок все так же царил в хоромах. В доме также не было никаких украшений, но на стенах и в доме, и во флигеле были развешаны фамильные портреты князей Долгоруковых. Тут были портреты Якова Федоровича Долгорукова и несчастного фаворита Петра II, князя Ивана. Портрет жены его, Натальи Борисовны, висел в домовой церкви. Был здесь и портрет императора Петра II и княжны Екатерины Долгоруковой, с которой он был помолвлен. Над портретом была надпись «Добрая надежда». В одной из зал был построен домашний театр. Дом князя всегда был полон родных и гостей. Здесь жили его сестра с мужем и воспитанницей, какая-то еще дальняя родственница-старушка с племянницей и простодушный старичок Классон. Большой почитатель Наполеона и доктора Гала, он служил когда-то в военной службе и потом жил 30 лет в доме князя. Некогда он с князем подвязался в приготовлении французских кушаний. В доме же Долгорукова жили и все его дети, которые, по странностям отца, имели по 2 имени. Одно данное им при крещении, а другое данное им самим отцом, которым они и назывались. Так Рафаил назывался Михайлой, Антонина — Варварой, Евгения — Натальей. Обычай такой давать 2-3 имени у нас на Руси употреблялся издавна и водился еще в удельные времена. У русских, по словам Костомарова, долго было в обычае, кроме христианского имени, иметь еще другое прозвище или некрестное имя. В XVI и XVII веках мы встречаем множество имен или прозвищ, которые употреблялись чаще крещенных имен, например, Смирный, Козел, Паук, Злоба, Шестак, Неупокой, Белянница, Нехорошка, Поспелка, Распута, Мясоед, Кобяк, Китай. Даже священники носили такие имена. Имя Китай имел князь Андрей Боголюбский, мощи которого почивают во Владимире под Спудом. Прозвища классические, столь обыкновенные впоследствии в семинариях, были в употреблении еще в XVII веке. Так еще в 1635 году встречается фамилия Нероновых. Иногда у некоторых было 3 имени. Прозвище и 2 крещенных, одно явное, другое тайное, известное только тому, кто его носит, духовнику, да самым близким. Это делалось по верованию, что лихие люди, зная имя человека, могут делать ему вред чародейственными способами и вообще иногда легко сглазить человека. Случалось, что человек, которого все знакомые знали под именем Дмитрия, после кончины на погребении духовник поминал Федотом, и только тогда открывалось, что он был Федот, а не Дмитрий. Иногда крещенное имя переменялось на другое по воле царя. Например, девицу Марию Хлопову, взятую в царский двор с намерением быть ей невестой государя, переименовали в Анастасию. Но когда государь раздумал и не захотел взять ее себе женою, тогда она опять стала Марией. Судьба этой несчастной красавицы — жертвы интриг придворных страстей очень романтично. Считаем не лишним привести вкратце ее скорбную повесть. Мария Хлопова была подруга детства царя Михаила Федоровича. По вступлении на престол царя была выбрана им себе в невесты и жила уже вверху. Но вследствие неприятных отношений родственников Хлоповой к Салтыковым последние решились погубить ее во что бы то ни стало. Будущую царицу окружили всякими предосторожностями, но ее враги достигли своей цели. Предание говорит, что в селе Покровском, куда ездил царь с невестой на гуляние, он вручил Марии на прощание ларец с сахарными леденцами и заедками, зная, что она их любит. Но одна из подкупленных женщин подменила некоторые из них отравленными. Мария, не подозревая последнего, поела. У нее ночью явилась ужасная боль в желудке, а затем рвота и упадок сил. Недоброжелатели ее встревожили двор словами «черная немочь, черная немочь», и этого было достаточно для пагубы Хлоповой. Слухи эти были приговором для Марии, следствием которого вышло распоряжение сослать нареченную Анастасию сверху, а затем последовал и указ о сослании несчастной Марии с родственниками в Сибирь, в Тобольск. В ссылке Мария провела в Тобольске 4 года, после чего она была перемещена по указу царя в Верхотурье. Здесь ей дано хорошее помещение в половине воеводского дома. Затем Хлопову переместили по указу опять же царя из Верхотурья в Нижний Новгород. Посылая последний указ, государь тайно вручил посланцу письмо к Настасии и несколько подарков. Царь Михаил опять объявил царице-матери, что он хочет вступить в брак с Хлоповой, но последняя на то ему согласия не дала. Назначенный осмотр невесты подтвердил, что Анастасия во всем здорова. Салтыковы же, признанные в этом деле виновными, были удалены в ссылку и подверглись опале патриарха Филарета Никитича. После этого уже был послан в Нижний боярин Шереметьев, который и объявил отцу Хлоповой, что царь взять ее себе в супруги не изволил. И повелено Хлоповой со всем семейством жить в Нижнем и велено давать им корм против прежнего более и ежегодно отпускать значительную сумму денег. Мария вскоре умерла, боготворимая всеми за свою кротость и любовь к ближним. Но, возвращаясь к Долгорукову, мы видим, что он, несмотря на недостаточное состояние, умел делиться и с другими. Сам князь не нажил ничего. Отец его не оставил ему тоже наследственного богатства. Главной причиной упадка их состояния было падение фамилии князей Долгоруковых при Бероне. Как мы уже выше говорили, неожиданная кончина Петра II уничтожила могущество этой фамилии, и конфискация развеяла все их богатство. Таким образом, несмотря на свое более чем скромное житье, князь Долгоруков иногда давал званые вечера или домашние благородные спектакли, на которые к нему приезжала вся московская знать. Театр был его страстью. Спектакли у князя были лучшие в Москве. На его театре играли Кокошкин, Алексей Михайлович Пушкин, лучшие тогдашние актеры-любители. Сам князь являлся всегда в ролях комических. Его игра была превосходна, непринужденно, естественно и свободна, и ничем не напоминала декламаторскую игру его учителя Афрена. Глядя на него, все помирали от хохота. Многие из тогдашних москвичей осуждали страсть Долгорукова играть на театре. Это дошло до князя, и он в записках своих на это обвинение отвечает так. «Говорили, что мне не подлета и не согласна с моим чином выходить на сцену. Об этом да позволит мне поспорить. Я сделаю только один вопрос. позволительно ли было мне в мои года, в моем чине, играть по целым дням в карты и разоряться в больших партиях и с большими господами из одного подложного им угождения. Или, спрятавшись дома, кое с кем осушивать за жирным столом дюжину бутылок шампанского. Или, наконец, держать в тайне сираль наложниц и наполнять воспитательный дом несчастными жертвами. Спрашиваю, простительнее ли это театра? О, если бы я все делал по примеру других, я уверен, что меня менее бы злословили. Мне было 50 лет, это правда, но я был здоров и жив. Я был тайный советник, но в отставке, следовательно, не занимая никакой должности в государстве, обращался в массу граждан, свободных распоряжаться своими забавами. В Великом посту у князя собиралось литературное общество, членами которого были Аксаков, Загоскин, Волков, Курбатов и Телегин. Умер князь Долгоруков в Москве 4 декабря 1823 года и похоронен в Донском монастыре. Князь при жизни много писал стихотворений. Он, как сам выражается, сделался поэтом потому только, что ему некуда было девать излишество мыслей и чувствований, переполнявших его душу. К собранию своих стихотворений он поставил эпиграф. «Угоден, пусть меня читают, противен, пусть в огонь бросают. Трубы похвальной не ищу». Трудно определить общий характер стихотворений князя Долгорукова. По внешней форме они принадлежат к лирическим, а по содержанию — к сатире. Песни князя Долгорукова в свое время многие были положены на музыку и пелись. Из других долгоруких, занимавших также видную роль при Петре II, был еще князь Василий Владимирович Долгоруков, 1667-1746, крестный отец императрицы Елисаветы Петровны. Молодость свою он провел в Малороссии, где отец его был городовым воеводою. Сам же он служил в корпусе Мазепы и затем состоял при Скоропадском. Князь считается одним из лучших представителей боярства XVII века. Он был строгой честности и говорил всегда одну только правду. Скупой на похвалы испанский посол Дюк де Лерия про него говорит следующее. Фельдмаршал Долгоруков был человек с умом и значением, честный и достаточно сведущий в военном искусстве. Он не умел притворяться, и его недостаток заключался в излишней откровенности и искренности. Он был отважен и очень тщеславен. Друг ревностный, враг непримиримый. Он не был открытым противником иностранцев, хотя не очень их жаловал. Вел он себя всегда благородно, и я могу сказать по всей справедливости, что это был русский вельможа, более всех приносивший чести своей родине. Князь Долгоруков отличался храбростью во время шведской войны и прусского похода. Петр, зная его безупречную честность, выбрал его в председателе комиссии для рассмотрения злоупотреблений князя Меншикова, и последний был жестоко, но справедливо обвинен Долгоруковым. Долгоруков, будучи генерал-поручиком и Андреевским кавалером, лишился в 1718 году по делу царевича Алексея Петровича чинов, ленты и всего имения и был отправлен в ссылку в Казань. По розыску открылось, что он хулил Петра за строгие реформы, и на него пало еще подозрение, что он помог царевичу бежать за границу. В день коронования Екатерины I он был принят на службу полковником, и через год ему были возвращены прежние ордена и чины и даже часть имения, оставшиеся после раздачи другим лицам. Но Меншиков не мог терпеть Долгорукова, и он был отправлен на Кавказ главнокомандующим низовым корпусом, расположенным во вновь завоеванных персидских землях. Князь здесь привел в подданство России 9 провинций, лежащих на юг от Каспийского моря, основал новые крепости и улучшил состояние наших войск. С восшествием на престол Петра II князь был вызван в Москву и возведен в фельдмаршалы, и ему подарены были богатые волости и более 1000 душ крестьян. Но недолго князь Василий Владимирович пользовался своими наградами. С воцарением императрицы Анны Иоанновны он впал, как и все Долгоруковы, в немилость. Имение было отобрано, сам он сослан сперва в Ивангород, а затем после в Соловецкий монастырь, где и пробыл до восшествия на престол Елисаветы Петровны. Эта государыня возвратила ему все отнятое у него. Он умер в Москве в 1746 году бездетным. Имение его перешло к родным его братьям, в числе которых был предок недавно скончавшегося князя Владимира Андреевича Долгорукова, бывшего долгое время московским генерал-губернатором. Возвращаясь опять к описанию Китай-города, мы видим, что во времена Петра Великого по перенесении столицы в Петербург эта часть Москвы стала заметно падать и приходить в разрушение. Стены Китая в эти годы стали обваливаться, в башнях открыты были лавки мелкими чиновниками. К стенам также были пристроены лавочки, погреба, сараи, конюшни от домов. Нечистота при стенах все больше и больше увеличивалась, заражала воздух. Более всего таких лачужек и плохих строений в этом центре города было на землях, захваченных духовными властями. Церковное духовенство не только в подворьях, но и на церковных землях завело погреба, харчевни и даже под церквами поделало цирюльни. Под Казанским собором по 1805 год была харчевня. Начальник кремлевской канцелярии Валуев входил к обер-полицеймейстеру Беклишову в 1806 году с прошением. Последний предлагал митрополиту Платону свести такие заведения с церковных земель. Платон не согласился, представив в ответ, что от того много потерпят как церковные доходы, так и церковнослужители, которых состояние было весьма посредственно и близко к бедному. Особенно во всем Китае-городе было место самое грязное и неблагообразное, так называемое певчие, большая и малая, то есть дома, принадлежавшие владению синодальных певчих, которые сами здесь не жили, а отдавали постройки в наймы. Дома эти были большей частью деревянные, разделенные перегородками на маленькие комнаты, углы и чуланы, в которых в каждом помещалось особое заведение или жила семья. Здесь с давних пор были блинные, харчевни, малые съедобные, трактиры, кофейные и разные мастерские, чрезвычайно набитые мастеровыми и жильцами. На случай пожара эта местность представляла большую опасность вследствие близости к торговым рядам и невозможности тут действовать пожарным. В 1804 году здесь все деревянные строения, как противозаконные, были сломаны, и оставлен был один трактир. При Китайской стене были построены 204 деревянные лавки — в 1783 году с дозволения графа Чернышова, а каменные — в 1786 году по воле графа Брюса. Земля для них дана была без платы, с тем, чтобы только застроили пустое место и содержали тут мостовую. Прочие здания при стенах построены по словесному дозволению обер-полицеймейстера Архарова около 1780 года, а большая часть владельцев и сами не знали, как они достались их предкам, и не имели на них никаких документов. За стеною от Воскресенских до Никольских ворот стояли постройки не менее безобразные. В старину предполагали стену от Никольских до Варварских ворот сломать для площади и для сделания удобной проезжей дороги вместо тогда здесь бывшей тесной и излучистой, проходившей мимо церкви Иоанна Богослова, что под Вязом между Ильинскими и Никольскими воротами. От Варварских ворот до Москворецкого моста стена была больше других всех по низменности места, и потому что больше других была заложена пристройками от домов, лавками и амбарами, так что одни только ее зубцы были видны. К этой-то стене больше всего стекали нечистоты, застаивались и производили смрад. Скоплению нечистот много содействовали фортификационные земляные укрепления, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими были заложены все стоки из города, издавна проведенные и прежде строго оберегавшиеся. В 1807 году часть стены Китая в поле против воспитательного дома, мимо которой был запрещен и проезд, обрушилась на 2,5 сажени, а смежные растрескались. На починку их нужно было 190 тысяч рублей серебром. Беклешов еще в 1805 году представлял стену Китая с башнями от ворот Никольских до Москворецкого моста сломать как ненужную и ветхую, а на месте ее сделать бульвары для гулянья. Император Александр I на это не согласился, желая сохранить все древние строения в Москве в их первобытном виде. Ров подле стены Китай-города был везде завален мусором, особенно против присутственных мест. Он служил свалкой всяких нечистот и ямою для окрестных жителей и прохожих. Его расчистили только в 1802 году.